Третье. К его удивлению, все донесения по поводу бывшего института благородных девиц оказались верны. Он фактически не охранялся. Девицы вместе с администрацией переехали в Новочеркасск. Институт теперь кишел вооруженными озабоченными людьми, которых можно было признать за охрану. Но если все посетители состоят из охраны, значит, место не охраняется. Это подсказывали формальная логика и здравый смысл. В прихожей зале стоял заряженный пулемет, и в повалку спали крестьяне в шинелях. Откуда у них оружие? Почему в мирном городе полным-полно оружия? С фронта принесли, с фронта. Первое дело, когда город станет управляемым, насильно отобрать ружья. Государь увидел, как в бороде уснувшего мужика копошится крупная вошь. Он с отвращением переступил через непросвещенное тело. Отсутствие просвещения не беда. Человек, слышавший в церкви Евангелие, но его не читавший, будет крепче любить государя. Но вот незаконопослушный гражданин с ружьем — это уже катастрофа. Он государя любить не будет. Для него ружье — его государь. «Не надо бояться человека с ружьем», — услышал Николай чей-то голос из глубины темного коридора. Но кто это был, не разобрал. Мимо прошмыгнул господин в кожаной куртке, всем видом своим показывая, что кожанка — это не шинель. Государь на ходу учил социальные градации того миропорядка, который воцарился в эти недели в столице. Низшая ступень — это штатское платье, средняя — шинель без погоны, наконец, высшая — хрустящая кожанка с маузером. Это распорядители. Только с ними можно иметь дело. И все окутано дымом махорки, от которой тошнило. «Прошу извинить. Где здесь большевики?» — спросил государь у человека в кожанке. «Везде». «А вы по какому вопросу?» — спросила кожанка. «По общественному», — сказал государь, сделав вывод из своего телефонного звонка. «А откуда?» «Из Зимнего дворца». «Вы что там, с ума посходили?» «Сидите у себя во дворце и не высовывайтесь». «Очень важное дело. Государственного значения». Кожанка оглядела его с ног до головы. «Правда, что ли?» — спросила она с наивностью ребенка. «Истинная». «Зайдите в восьмую комнату. Там Антонов Овсеенко. Может, он примет?» «Благодарю». Кожанка, озираясь и помрачнев лицом, умчалась по коридору, спотыкаясь о тела спящих товарищей. Государь же, близоруко щурясь, отыскал дверь с цифрой 8. На ней мелом, крупными буквами было написано популярное похабное слово. Николай Александрович, смутившись, начал вытирать его рукавом шинели, но только размазал и ничего не стер. Постучался. Ему никто не ответил изнутри. Тогда, подумав, вошел без приглашения. Шторы на окнах были опущены, и солнечный свет не проникал в бывший класс. В углу лежали винтовки. На единственной сохранившейся парте стоял телеграф, который выбивал какое-то сообщение. К нему склонился длинноволосый человек декадентского вида и читал бумажную ленту, которая со стуком выползала из машины. «Так», — сказал он самому себе, — «но можно ли этому верить?» Поднял глаза на посетителя и сослепу принял его за солдата. «Вы по какому вопросу, товарищ?» «По государственному», — ответил Николай Александрович. «Вы не от путиловцев?» — почему-то предположил хозяин кабинета. «В некотором роде от них тоже». «Передайте своим товарищам», — сказал Антонов Овсеенко. «Взят Зимний дворец. Извините, мне нужно спешить». Он схватил со стола черную шляпу, нахлобучил ее на свои немытые волосы и сделался совсем литературным персонажем. То ли поэт, то ли анархист, так сразу и не разберешь. «Когда взят?» — ахнул государь. «Час назад». «Невозможно». «И кем именно взят?» «А, черт его знает», — сказал в сердцах Антонов Овсеенко. «Наверное, кронштадтцы постарались. Мы такого приказа не отдавали». «Врут», — сказал Николай. «Ничего такого не было час назад. А вы откуда знаете?» «Мне ли не знать?» — смиренно заметил царь. Снял фуражку и характерным жестом огладил свою короткую бороду. «Вы кто?» — с ужасом спросил революционер, не веря своим глазам. «Государственный человек». Николай Александрович прикрыл ладонью рот, чтобы собеседник не заметил отсутствие зубов. Антонов Овсеенко с ужасом плеснул в стакан мутной воды из графина и залпом ее осушил. «Вам чего?» — пролепетал он в смущении. «Можете называть меня просто гражданин Романов». «Гражданин Романов? Это вы бы шли к себе, во дворец. Вам здесь не место?» — пробормотал Антонов Овсеенко, с трудом подбирая слова. «Как же я могу быть во дворце, когда кругом такой хаос?» — резонно возразил Николай Александрович. «Например, на двери вашего кабинета нарисовано неприличное слово». «Из трех букв?» — предположил революционер. «Из пяти?» «Да, хаос», — согласился Антонов Овсеенко. «Но пять букв — это не три. Здесь уже виден прогресс, согласитесь?» Некультурная, деклассированная масса начинает управлять всеми нами. Но ведь вас, гражданин Романов, и вашего дворца это не касается? Еще как касается. Из моего кармана на медне вытащили золотой брикет с царским вензелем. И вы никуда не заявляли? Заявляю, именно вам. Где вытащили? Озабоченно спросил хозяин кабинета. Внутри конки, в толпе. «Так, погодите. Сейчас». Против своей воли декадент начал линять. И шляпа уже сидела на нем не столь победоносно, и пенсне на носу не блистало столь сокрушительно. Государь ощутил это. «Вот оно, истинное величие нас, перед которым падают ниц даже якобинцы и санкюлоты. Ангелы склоняют лики, и сам Бог прикрывается облаком. Почему революционеры столь воинственны? Потому что лично не знают нас. А узнают, так отбросят в сторону свою наглость и будут нам руки целовать». Он вдруг почувствовал, что странная химера совместного делания, которая начала посещать его в последнее время, вовсе не сказка. За ней стоит какая-то реальность, не политического, а скорее психологического характера. Реальность озлобленного сына, которого неожиданно хвалит его родной отец. Антонов Овсеенко сорвал телефонную трубку. «Девушка, соедините меня со Львом Давидовичем». «Лев Давидович, у меня срочная новость. Не телефонного характера. Если вас не затруднит. Да, очень важно». Повесил трубку. «Сейчас будет». Пробормотал он, тяжело дыша. «Один важный человек». «Неужели Ульянов?» — подумалось царю. «Да нет, кто-то из евреев». «Но можно ли евреям доверять?» «Нет. Евреи мстительны. И все из-за черты оседлости. Все не могут простить. Значит, Христа распинать можно, а оседло жить им не резон. Правда, ни одна оседлость. Как это я забыл? Повсеместное стеснение в правах. ограничение личной свободы. Проклятой свободы. Не учись в университетах, не владей землей. Или университеты им уже разрешили? Да. Евреев надо исправить при случае. Дать им поблажки. Столыпин мне говорил, а я тогда его не послушал. Он и получил свою пулю. От еврея, кстати. А почему не стреляли в меня? Странно. Потому что я ничтожество, донеслось из глубины души. Был ничтожество, внутренне ответил он. Но больше ничтожеством быть я не хочу. Надоело. В комнату вошел крупный администратор с колючим, словно щетка для сапогов, взглядом. Конечно, на нем не было написано, что он крупный, но какой-то еле различимый туман висел над его головой. Он работал как увеличительное стекло, этот туман. Пенсне на вошедшем играло нездешним пламенем, и все движения были наполнены такой энергией, что государь-император стушевался. «Сейчас раздавит и оплюет», — пронеслось у него в голове. Троцкий, похожий на вечного студента еще полтора месяца назад, преобразился в вечного человека с демоническим привкусом. «Чего вам?» — спросил вошедший скрипучим голосом, от которого можно было провалиться сквозь землю. Он спрашивал у начальника кабинета, а на царя даже не взглянул, не удостоил. «Взят Зимний дворец, Лев Давидович», — выдохнул Антонов Овсеенко. «Ильич в курсе?» «Думаю, что нет». «Лично расстреляю всякого, кто брал», — сказал Троцкий. «Приказа не было. Если нет приказа, нет и штурма». Он сумрачно посмотрел на царя. «Эта традиция в вашей империи такая», — сказал, будто ничему не удивляясь и продолжая начатый разговор. «Половина отдает приказы, а другая половина берет, но не приказы. А мы им руки оторвем». «Он утверждает, что это весть ложная», — объяснила Антонов Овсеенко, имея в виду государя. «Тогда от кого идет?» «Думаю, из Кронштадта». «С Кронштадтом я работаю 25 часов в сутки». Лев Давидович снова зыркнул на посетителя. «Вам что? Вы разве наш?» «Если подходить практически, то нет». «А вы подходите диалектически», — посоветовал ему Троцкий. «Не надо ничего объяснять. Сам догадаюсь». Вплотную подошел к государю и словно кипятком ошпарил. «Вы зачем здесь, гражданин Романов? Идите к себе в пенаты, на Горохову или во дворец. Революция не про вас». Он был чудовищно проницателен. Одним словом, вождь и крупный администратор. «Но я ведь тоже русский гражданин», — ответил царь. «Имею право принимать участие в общественных делах». «В революции, что ли?» — потребовал уточнения Троцкий. «Допустим». «Тогда против кого она будет направлена, если вы с нами?» «Можно только предполагать». «Революция тогда и закончится. И в этом ваш главный политический расчет. Что-то еще? Или вопрос исчерпан?» Он резал, словно в карты играл. Пиками, по червям и никаких гвоздей. Страшный человек. Интересно, можно ли его будет использовать в государственном строительстве? «Еще у меня украли часы». «Не украли, а экспроприировали», — уточнил Лев Давидович. «Часы вздор. Вы больше у мужика увели». «Что же это я увел?» — неожиданно обиделся Николай Александрович. «Свободу вы увели, человеческое достоинство вы увели, а невинность попрали». «О чем вы, товарищ комиссар? Где это вы в России видели невинность?» — незлобиво возразил царь. «Согласен», — тут же ответил Троцкий. «По-деловому», — ответил, — «с лету. Невинности нет и быть не может. Но вы все равно что-нибудь да увели. По взглядам вы романтический феодал. По действиям ребенок, который спичками поджег дом. И ваши часы, согласитесь, весьма скромная плата за многочисленные преступления. А если это часы покойного деда?» Троцкий осекся. Почему-то слово «дед» подействовало на него почти умиротворяюще. Точнее, у камня, катившегося со скоростью под уклон, вдруг возникло препятствие, и он завертелся, сбился с пути этот камень. И вот-вот остановится и прекратит свое сокрушительное падение. «Александра Освободителя?» — бесцветно уточнил Лев Давидович. «Его». Троцкий снял телефонную трубку. «Соедините меня с Жорой Питерским». Антонов Овсеенко в это время тайком показал царю большой палец, который означал: «Теперь все в порядке. Администратор уладит и утрясет». «Троцкий на проводе», — жестко сказал в трубку Лев Давидович. «Это твои люди делали на неделе гоп-стоп со смыком?» Трубка что-то залепетала, отчего брови администратора собрались в переносице, а на скулах заиграли желваки. «А значит, гоп-стопа не было. А смык был?» Трубка заплакала, и, казалось, с мембраны потекла соленая влага слез. «Не трынди, Жора, и на понт не бери. Будешь лезть на рожон, очко порву и буркалы выколю. Кто из ваших в городе? Барон? Корявый? Шнурок?» «Тогда чего болтаешь, что не ты?» «Когда украли? И где?» — прошептал он государю, закрывая трубку ладонью. «В Конке, в районе Васильевского, прошлый день. Вчера увели. Если через 5 минут бока не будут на месте, я очень обижусь. 8-й кабинет. Лети с ветерком, Жора». «Ублюдок», — прокомментировал Троцкий, кладя трубку на рычаг. «Он тоже революционер?» — с ужасом спросил государь. «Все мы в какой-то степени революционеры», — туманно сообщил Лев Давидович и неожиданно зевнул. Сел в кресло, закрыл глаза, свесив голову на грудь, глубоко задышал. Антонов Овсеенко приложил палец к губам, призывая к тишине. «Троцкий спал». «Может, я пойду?» — прошептал царь. А чего-то он испытывал облегчение. Впервые в жизни он понял, как это хорошо, когда начальство спит. Лучшего и не надо, пусть спит и никогда не просыпается. Хозяин кабинета сделал большие глаза и провел ладонью по собственному горлу. Жест означал, что государь уйти не может, что если дело затеяно, и в него впутался крупный администратор, то оно должно быть доведено до победного конца с важным политическим выводом. В дверь постучали. Троцкий вздрогнул и открыл свои колючие очи. В кабинет проскользнул опрятный господин с тонкими похабными усиками и синяком под правым глазом. Сняв с головы котелок и приложив его к груди, сладко произнес: «Да здравствует социалистическая революция!» Череп его был лыс и напоминал шар неправильной формы, узкий к вершине, широкий к скулам. «И тебе по тому же месту», — ответил Троцкий на приветствие. «Принес? А как же?» В левой руке его был кожаный саквояж. Поставив его на парту и открыв, он стал вытаскивать из недр часы самой различной формы и конфигурации, в основном от торгового дома Павла Буре и Бригет, серебряные, золотые, с вензелями и без. «Такие?» — спрашивал он, раскрывая очередные часы. Они играли бравурную музыку и улыбались. Троцкий взглянул на государя, но тот молчал. «А почему с маятником не принес?» — по-деловому спросил Лев Давидович. «Так они ж большие, не войдут в саквояж». «Это у тебя-то не войдут, Жора? Не верю своим ушам. Стареешь». «Эти!» — выдохнул вдруг государь-император. Жора Питерский поднял на него глаза. Казалось, что он только сейчас заметил присутствие государя в комнате, потому что был весь поглощен отчетом перед крупным администратором и ни о чем более не думал. «Ваше Величество! Отец родной!» — страшно прошептал он, оглушенный подобной встречей. Ноги его подкосились сами собой. Он с грохотом упал на колени, ударился лбом перед сапогами государя, кинулся на них и начал обцеловывать и лизать блестящую кожу. «Бог с вами! Зачем?» — пролепетал Николай Александрович, отступая. «Ручку поцеловать!» — иступленно попросил Жора. «Пальчик один, мизинчик!» Он был вне себя. «Дайте ему пальчик», — распорядился Троцкий. Николай Александрович не мог ослушаться крупного администратора и протянул Жоре правую руку. Он страстно поцеловал ее и слегка прикусил, как собака. «Все, хватит», — отрезал Лев Давидович. Похоже, что он начал ревновать. «Вставай с коленей, сволочь!» Насильно оторвал Жору от Романова и поставил на ноги, демонстрируя недюжинную силу. «Ходить можешь?» «Могу». «Иди!» И Лев Давидович ударил Жору кулаком в левый глаз. Тот принял муку как должное и ничем не выдал своей боли. «Это тебе для симметрии, чтобы оба глаза светились». «Так точно! Айн момент! Сейчас!» Жора сгреб часы в саквояж, оставив лишь те, которые опознал государь-император. Прижимая сумку к груди, попятился к двери. «Да здравствует дом Романовых!» — пробормотал он, подобострастно кланяясь. «Да здравствует революция буржуазная, перерастающая в социалистическую многие лета!» Пропел и выскользнул в коридор. «У вас все такие?» — спросил государь-император, целуя часы и пряча их в карман. «Все», — сказал Троцкий. «Как в вашем кабинете министров, например?» «В смысле?» «В смысле воровства». «У нас не все воруют», — заметил Николай Александрович ради справедливости. «И у нас тоже не все. Некоторые не воруют, а хапают. Их мы будем вешать на фонарных столбах в первую очередь. Временное правительство курам насмех. На них даже пулю жалко. Болтуны». «Сам знаю», — вздохнул государь. «За этим и пришел». «Что? Или я ослышался?» Последние слова задели Троцкого, и в голосе его проснулся властный интерес. «Нет, не ослышались. Стечение обстоятельств, игра случая». Николай Александрович кашлянул и прикрыл правой рукой свой рот. «Мне сообщили, что господин Керенский учился в одной гимназии с вашим лидером, господином Ульяновым, и я подумал, может, это не случай, а перст судьбы». Глаза Николая Александровича сделались круглыми и мечтательными, как у ребенка. Так Манилов думал о воздушном мосте. Так малыши мечтают о киселе или о варенье. Или о том, какая сказка будет рассказана им перед сном. И куда же указывает этот перст судьбы? Здесь Троцкий, Антонов, Овсеенко переглянулись. «Я и сам пока не знаю». «Врете», — резко сказал Лев Давидович. «Вы хотите возглавить революцию. Делать ее вместе с нами, превратив объективный исторический процесс в полнейший абсурд и клоунскую буфонаду». «Возможно, да. Я пока сам этого не решил». «Ступайте прочь, гражданин Романов», — отрезал Троцкий. «И благодарите Бога, что я сегодня добрый. Ильич призывает нас к гуманизму. После того, как эксплуататорские классы будут закопаны в землю. Но не раньше, слышите? Не раньше!» «Безусловно, расстрелять — дело нехитрое. Всего вам доброго, господа. Спасибо за понимание». Государь надел на себя свою фуражку и вышел в коридор. Троцкий покрутил указательным пальцем у своего виска и красноречиво посмотрел на хозяина кабинета. Антонов Овсеенко пожал плечами и тяжело вздохнул. «А может...» — начал он. «Что может?» — ворчливо переспросил Лев Давидович. «Он предлагает сотрудничество». Голос хозяина кабинета перешел на шепот. «Врет». «Возможно, но я бы использовал шанс. Если мы поднимем вот этих, кто спит на полу в прихожей, никто костей не соберет». «А мы их уже подняли», — зевнул Троцкий, снова потеряв свою агрессивность. «И что из того?» «Ну и плохо». «Ну и хорошо», — отрезал Лев. «Загнать их обратно в казарму не составит труда». «Каким же манером?» «Расстрелять каждого десятого». Троцкий снял с носа пенсне и начал протирать его дамским батистовым платочком. «А я бы все же сообщил Ильичу о его визите». «И не подумаю». «Тогда сообщу я». Троцкий не успел ответить. Дверь отворилась, и на пороге класса снова возник государь-император. «Там? Среди ваших людей?» — робко сообщил он. «Бунт!»